Он открыл ворота. «Многим из нас это совсем не нравится», – прошептал он. «Не понимаю, почему эти гады должны оставаться безнаказанными? Нам самим следовало бы пойти к наемным убийцам и разобраться с ними». «Но при чем здесь убийцы?» – не понял Колон. «Им-то зачем убивать клоуна?» Лицо Бафо виновато вытянулось. «Я ничего не говорил!» Колон сердито посмотрел на него. «Тут определенно происходит нечто странное». Бафо торопливо огляделся, словно в любой момент ожидал прилетающего карающего торта с заварным кремом. «Найдите его нос!» – прошипел он. «Главное, найдите его нос! О, его бедный нос!» Ворота захлопнулись. Сержант Колон повернулся к Шнобби. «Шнобби, у основного вещественного доказательства был нос?» «Да, Фред». «Тогда о чем он говорил?» «Понятия не имею». Шнобби почесал начинающий созревать прыщ. «Может, он имел в виду фальшивый нос? Знаешь, такой красный на резинке, который...» Шнобби поморщился. «Они считают смешным. Такого носа у него не было». Колон постучал в дверь и отошел в сторонку, чтобы не попасться в очередную веселую ловушку. Открылась дверка. «Да», — прошипел Бафо. «Ты имел в виду его фальшивый нос?» — спросил Колон. «Настоящий, а теперь проваливайте!» Дверка захлопнулась. «Псих», — твердо заявил Шнобби. «У Бино был нос, нормальный нос, а ты ничего необычного не заметил?» «Да нет, пара дырок, все как обычно». «Я не особый знаток всякого рода носов», — пожал плечами Колон. «Но либо брат Бафо сильно ошибается, либо происходит что-то подозрительное». «Типа?» «Шнобби, тебя ведь можно назвать профессиональным солдатом?» «Можно, Фред». «Сколько раз тебя понижали по службе, лишая всех привилегий и премий?» «Много», — гордо заявил Шнобби. «А, но я всегда на них клал». «Ты побывал на многих полях брани?» «О, их были тысячи». Сержант Колон кивнул. «И видел много трупов, пока заботился о павших». Капрал Шнобс тоже кивнул. И тот, и другой прекрасно знали, что забота эта заключалась большей частью в сборе ювелирных украшений и краже сапог. На многих полях брани, в самых разных странах, последнее, что видели умирающие от ран враги, это приближающегося к ним капрала Шнобса с мешком, ножом и расчетливым выражением на лице. «Жаль было оставлять хорошие вещи», — пояснил Шнобби. «Значит, ты видел, как мертвые тела становятся более мертвыми». «Мертвее мертвых?» «Ну, понимаешь, более трупными», — растолковал известный судебно-медицинский эксперт сержант Колон. «Такими окоченевшими и лиловыми?» «Именно». «А потом рыхлыми и с ликучими?» «Во-во». «С таких легче всего снимать кольца, точно говорю». «Я к чему веду, Шнобби? Из нас ты единственный можешь определить, сколько дней прошло со времени явления смерти. Возьмем этого клоуна. Ты рассмотрел его так же хорошо, как и я. Что скажешь?» «Рост 5 футов 9 дюймов, башмаки не моего размера, слишком здоровенные». «Сколько дней он уже был мертв?» «Пару дней, это сразу видно, потому что...» «Но Бафо видел его вчера утром. Интересно, как то он исхитрился?» Они последовали дальше. «Сложный вопрос», — наконец сказал Шнобби. «Ты прав. Думаю, капитана этот факт очень заинтересует». «А может, он превратился в зомби?» «Вряд ли». «Терпеть не могу зомби», — задумчиво произнес Шнобби. «Правда?» «С них башмаки не больно-то сопрешь». Колон кивнул проходившему мимо попрошайке. «Ты по-прежнему занимаешься народными танцами в свободное от службы время?» — спросил сержант Колон. «Ага. Сейчас мы разучиваем уборку душистой сирени. Там такой сложный двойной перекрестный шаг». «Ты определенно очень разносторонний человек, Шнобби». «О да, Фред. Я люблю и спереди, и сзади, и...» «Я хотел сказать, ты представляешь собой крайне занимательный случай дихотомии». Шнобби дал пинка какому-то маленькому нечесанному псу. «Что, Фред, снова начитался всяких книжек? Умные слова и так далее?» «Приходится совершенствовать свой ум, Шнобби. А все ведь из-за этих новобранцев. Марко вечно сидит, уткнувшись носом в книгу. Ангва знает всякие мудреные словечки, которые мне приходится искать по словарям. Даже этот коротышка умнее меня. Новички все соки из меня выпили. Я ощущаю себя каким-то недоразвитым». «Ну, ты намного умнее Детрита, Фред», — попытался утешить своего приятеля Шнобби. «Вот и я себя так же успокаиваю. Я говорю себе, Фред, как бы там ни было, ты все равно умнее Детрита». А потом добавляю: «Ага, Фред, и дрожжи тоже».